Выводы. Первое. Для анализа разнообразных принципов политики правительства можно использовать простые модели спроса-предложения. Политика, которую мы изучаем, включает контроль над ценами, установление уровня минимальной цены, программы их поддержания, производственные квоты или программы стимулирования ограничения объема производства. Второе. В каждом случае излишек потребителя и производителя применяется для оценки выигрыша и потерь потребителей и производителей. Применяя этот метод контролю цен на природный газ, установление цен в авиакомпаниях, мы обнаруживаем, что эти выигрыши и потери могут быть весьма велики. Третье. Когда правительство устанавливает налог или дает субсидию, цена обычно не возрастает и не снижается на полный размер налога или субсидии. Воздействие налога или субсидии, как правило, распределяется между потребителями и производителями. Доля, которую каждая группа выплачивает или получает, зависит от эластичности спроса и предложения. Страница 290. Четвертое. Вмешательство государства обычно ведет к полным убыткам. Даже если благосостояние потребителей и производителей равнозначно, правительственная политика, перераспределяющая благосостояние между группами населения, влечет полные чистые убытки. В некоторых случаях эти убытки будут невелики, но в ряде случаев производственные квоты, поддержание твердых цен, например, значительны. Полные убытки представляют собой форму экономической неэффективности, которую надо принимать в расчет при планировании и осуществлении политики правительства. Пятое. Правительственное вмешательство на конкурентном рынке не всегда плохая вещь. Правительство и общество, которое оно представляет, может иметь иные цели, нежели экономическая эффективность. Кроме того, встречаются ситуации, при которых правительственное вмешательство может повысить экономическую эффективность. К ним относятся внешние эффекты и случаи возникновения трудностей на рынке.